Утро. Мои ночи кончились утром. День был нехороший. Шел дождь и уныло стучал в мои стекла. В комнатке было темно, на дворе пасмурно. Голова у меня болела и кружилась. Лихорадка прокрадывалась по моим членам. «Письмо к тебе, батюшка! По городской почте почтарь принес!» — проговорила надо мною Матрена. «Письмо? От кого?» — закричал я, вскакиваясь со стула. «А не ведаю, батюшка. Посмотри, может, там и написано от кого?» Я сломал печать. «Это от нее». «О, простите, простите меня», — писала мне Настенька. «На коленях умоляю вас, простите меня. Я обманула и вас, и себя. Это был сон, призрак. Я изныла за вас сегодня. Простите, простите меня. Не обвиняйте меня, потому что я ни в чем не изменилась перед вами. Я сказала, что буду любить вас. Я и теперь вас люблю. Больше, чем люблю. О, Боже! Если б я могла любить вас обоих разом! О, если б вы были он! О, если б он были вы!» Пролетело в моей голове. Я вспомнил твои же слова, Настенька. «Бог видит, что бы я теперь для вас сделала. Я знаю, что вам тяжело и грустно. Я оскорбила вас, но вы знаете, коли любишь, долго ли помнишь обиду? А вы меня любите. Благодарю, да, благодарю вас за эту любовь, потому что в памяти моей она запечатлелась, как сладкий сон, который долго помнишь после пробуждения, потому что я вечно буду помнить тот миг, когда вы так братски открыли мне свое сердце и так великодушно приняли в дар мое, убитое, чтобы его беречь, лелеять, вылечить его. Если вы простите меня, то память об вас будет возвышена во мне вечным, благодарным чувством к вам, которое никогда не изгладится из души моей. Я буду хранить эту память, буду ей верна, не изменю ей, не изменю своему сердцу. Оно слишком постоянно. Оно еще вчера так скоро воротилось к тому, которому принадлежало навеки. Мы встретимся. Вы придете к нам. Вы нас не оставите. Вы будете вечно другом, братом моим. И когда вы увидите меня, вы подадите мне руку, да? Вы подадите мне ее. Вы простили меня, не правда ли? Вы меня любите по-прежнему? О, любите меня. Не оставляйте меня. Потому что я вас так люблю в эту минуту, потому что я достойна любви вашей, потому что я заслужу ее, друг мой милый. На будущей неделе я выхожу за него. Он воротился влюбленный. Он никогда не забывал обо мне. Вы не рассердитесь за то, что я об нем написала. Но я хочу прийти к вам вместе с ним. Вы его полюбите, не правда ли? Простите нас, помните и любите вашу Настеньку. Я долго перечитывал это письмо. Слезы просились из глаз моих. Наконец оно выпало у меня из рук, и я закрыл лицо. «Касатик! А касатик!» — начала Матрена. «Что, старуха?» А паутину-то я всю с потолка сняла. Теперь хоть женись, гостей созывай. Так в ту же пору. Я посмотрел на Матрёну. Это была еще бодрая, молодая старуха. Но не знаю, отчего вдруг она представилась мне с потухшим взглядом, с морщинами на лице, согбенная, дряхлая. Не знаю, отчего мне вдруг представилось, что комната моя постарела так же, как и старуха. Стены и полы облиняли, все потускнело, паутина развелась еще больше. Не знаю, отчего. Когда я взглянул в окно, мне показалось, что дом, стоявший напротив, тоже одряхлел и потускнел, в свою очередь, что штукатурка на колоннах облупилась и осыпалась, что карнизы почернели и растрескались, и стены из темно-желтого яркого цвета стали пегие. Или луч солнца, внезапно выглянув из-за тучи, опять спрятался под дождевое облако, и все опять потускнело в глазах моих. Или, может быть, передо мною мелькнуло так неприветливо и грустно вся перспектива моего будущего. И я увидел себя таким, как я теперь. Ровно через 15 лет, постаревшим в той же комнате, так же одиноким, с той же Матрёной, которая нисколько не поумнела за все эти годы. Но чтоб я помнил обиду мою, Настенька, чтоб я нагнал темное облако на твое ясное безмятежное счастье, чтоб я, горько упрекнув, нагнал тоску на твое сердце, уязвил его тайным угрызением и заставил его тоскливо биться в минуту блаженства, чтоб я измял хоть один из этих нежных цветков, которые ты вплела в свои черные кудри, когда пошла вместе с ним к алтарю. О, никогда! Никогда. Да будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя. Да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу. Боже мой, целая минута блаженства! Да разве это мало хоть бы и на всю жизнь человеческую? 1848 год.